Глава 13. Я медленно поворачиваюсь, сжимая рисунок в руке. Флинт стоит в дверном проеме. Флинт видит рисунок в моей руке. Его лицо становится белым, как мел. Ужас пульсирует во мне, поднимаясь от пяток до самой макушки. Я трясусь, думая: «Беги!» Но не могу сдвинуться с места. Он идет ко мне, тянется ко мне. Я отступаю, натыкаюсь на маленький ночной столик, на котором стоит лампа с фарфоровым абажуром, и сшибаю ее. Лампа падает на пол. Кусочки абажура разлетаются по всей комнате. Грудь зажимает, так зажимает, что каждое слово прорывается с болью. «Ты сказал... Ты сказал, что... не знаешь ее!» Голос дрожит, я замолкаю. «О чем ты говоришь, Ло?» Он протягивает руки, но я выскальзываю. «Ты солгал!» — хриплю я. «Что ты с ней сделал?» «О чем ты говоришь? Что, черт побери, ты пытаешься сказать?» Его брови сходятся у переносицы. Он смотрит на листок, который дрожит вместе с моими руками. Я выставила его перед собой. «Господи!» — шепчет Флинт через несколько секунд. Так волнуется, что сдергивает шапку с медвежьими ушками с головы и приглаживает волосы рукой. Впервые я вижу его голову. «Ладно, Ло, послушай». Он глубоко вдыхает. «Я не хотел, чтобы ты это знала, но она была моей подругой. Я не говорю, что близкой подругой, но я ее знал». Грудь сжата обручем. Я покачиваюсь на мысках. Я пытаюсь сформулировать мысли. Но если ты ее знал, почему? Почему не сказал мне? Почему лгал?» «Я не хотел ввязываться, вот и все. Ты это понимаешь? Ее убили. Это серьезно, Ло. Это не игра». «Я знаю, что это не игра», — выплевываю я. «Но ты играешь в игры. Это ты солгал. Ты тоже солгала, сказав, что знаешь ее». Флинт вздыхает и потирает макушку. «Послушай, я решил помочь, потому что увидел, как она тебе дорога. И, Ло, меня это вдохновляет стать лучше, чем прежде. Сделать что-то стоящее». Он замолкает, чтобы перевести дух. «Но именно поэтому напрасно мы полезли в это дело. Ты совершенно чокнутая». Теперь слова льются потоком, да и я тоже. «И я думаю, нам надо с этим завязать, отойти в сторону, пока еще есть такая возможность». Я смотрю на его лицо, потрескавшиеся губы, голубовато-зелено-золотистые глаза, и в них что-то такое, что я не понимаю. Отчаянная, молящая боль. Я по-прежнему не доверяю ему полностью, но сейчас должна верить, что он говорит правду. Не могу его потерять. Он единственный мой друг. Флинт с осторожностью кладет рисунок на стол сапфир, пробегается по нему пальцами, словно хочет, чтобы они запомнили ее образ. Я прижимаю рюкзак к груди. «Ладно», — сипло говорю я. «Ладно что?» «Ладно, пошли отсюда. Холод окружает нас, и нас тянет друг к другу, словно тепло человеческих тел обладает магнетизмом. Флинт берет мою руку в свою и пожимает, и у меня возникает желание отпрянуть, но другое желание сильнее — влиться в него, позволить куда-то отнести, чтобы там я смогла отделиться от него. Он мягко тянет меня к себе». Я позволяю. Вернувшись в Лейквуд, Я по-прежнему чувствую, будто двигаюсь под водой, с трудом и медленно и на большой глубине. Я прохожу под переплетенными руками поскрипывающих осин и изящных берез и вязов со скользкой корой. Когда мы только переехали в Кливленд, Боб Соломон, наш рехнувшийся, обнимающийся с деревьями хипующий сосед, как охарактеризовал его отец, бродил по округе, развешивая на деревьях бирки. Не пропустил ни одного в радиусе 6 кварталов. Даже после того, как все бирки свалились, Орен мог указать мне, где какое дерево. Он всегда запоминал то, что его волновало. Воспоминания захлестывают меня. Мы сидим под большущим старым гекори на лужайке перед нашим домом. Орен в мельчайших подробностях зарисовывает потрескавшуюся кору. На напряженном лице читается блаженство. Орен забирается на кизиловое дерево миссис Готорн, которая живет в 3 домах от нас, кричит, как обезьяна, притворяется, будто ест листья. Я так глубоко ушла в прошлое, что едва не упускаю из виду очень узнаваемого здоровяка, который попихивает сигареты, притаившись в дверной арке на углу Дубовой и улицы Кленового ручья. Охранник из 10-го номера, которого Гордон Джонс называл Вином. Я узнаю его по носу, напоминающему расплющенный помидор, и могучей шее. Определенно он. И в квартале от моего дома. Я ныряю в тень между 2 темно-синими внедорожниками, припаркованными задними бортами друг к другу. Сердце колотится быстро-быстро. Ужасный зеленый свитер, одетый под курткой, прилипает к телу. Вин стоит в каких-то 15 футах от меня. Язык, как змея, высовывается в щель между 2 передними зубами. Курит. Глаза стреляют по сторонам. Словно он кого-то поджидает. Сердце бьется еще чаще. Что-то подсказывает мне, что поджидает он меня. Я наблюдаю, как он затягивается и выдыхает дым, затягивается и выдыхает дым. Я на 99,9% уверена, что никогда раньше его здесь не видела. Так что присутствие охранника в непосредственной близости от моего дома — не совпадение. Фш! Моя рука случайно заскользила по заднему борту Форда, к которому я привалилась. Громила тут же поворачивает голову в мою сторону, делает шаг к внедорожникам, но тут в его кармане звонит мобильник. Он отвечает. «Да», — говорит тихо, энергично кивая. «Нет». «Да, я уверен». «Хорошо». Он еще раз оглядывается, бросает сигарету на землю и спешит к черному седану, который подъезжает, чтобы забрать его. Фары пронзают темноту. Я не шевелюсь. Наблюдаю, слушаю, стремясь стать невидимой, пригибаюсь к самой земле, когда гулко хлопает закрывавшаяся дверца. Я опять не могу дышать. Охранник, тот самый, что поджидал меня. Мог он убить Сапфир? Но почему? Я думаю о торопливо написанных словах. Теперь ты знаешь, к чему приводит любопытство. Будь осторожна. Слова вращаются и кружатся вокруг меня, кроваво-красные переплетаются с голыми ветвями деревьев. Будь осторожна, будь осторожна, будь осторожна. Я стучу ногой по гравию. 9 раз. Снова. 18. Еще. 27. Вылезаю из зазора между внедорожниками и считаю трещины на тротуаре, пока прохожу последний квартал до дома. каждые несколько секунд оборачиваюсь, боюсь увидеть мчащийся ко мне черный седан, охранника, выскакивающего из теней. Оборачиваюсь и когда подхожу к дому, и когда поднимаюсь по чистым белым ступеням на крыльцо. Тук-тук-тук, ку-ку. Я открываю дверь и, войдя в дом, запираюсь на все замки и засовы. В комнате бросаю рюкзак на пол и быстро расстегиваю молнию. Три лягушки, которые я взяла из комнаты сапфир. От одного вида трех лягушек настроение у меня поднимается, и я чувствую себя в большей безопасности. Маме они бы понравились, если вернуться в то время, когда ей еще нравились вещи. Я ставлю их в маленький треугольник, носами друг к другу, у подножия моей коллекции керамических маргариток. В результате приходится передвигать и 24 металлические отмычки, и шутовских кукол, и украшенные камнями расчески на фут ближе к пластинам с пенсильвальскими номерными знаками, которые, решаю я, перенесут более близкое соседство с расческами. К тому времени, когда я заканчиваю перестановки, мне только чуть легче. И это огорчает меня еще сильнее. Если полный порядок не поднимает мне настроение, тогда уже ничто не поднимет, а в итоге я навсегда останусь такой, с мозгом, парализованным внутри черепа. Другие спасенные в доме сапфир вещи я выкладываю из рюкзака на кровать. Бюстье сапфир, толстую пачку ее дневников. Скажу пальцами по бархату и стразам бюстье. Я должна его надеть. Оно меня защитит. Мне нужно его надеть. Сейчас. Я вся дрожу. Осторожно надеваю бюстье через голову, протискиваюсь в него. Оно подходит мне идеально. Обжимает груди, сдвигает их ближе друг к другу, облегает талию. Благодаря ему мои практически отсутствующие узкие бедра выглядят полнее. Как же мне его не хватало! Оно держит меня единым целым, оберегает, защищает. Я сворачиваюсь калачиком на кровати и беру первую тетрадь из папки. С колотящимся сердцем жадно впитываю в себя каждое слово. Ищу упоминание охранника. Должен он появиться на этих страницах. Может, они дружили? Может, встречались? Но упоминаний о нем нет, и я вспоминаю слова одной из девушек 10-го номера. Она никогда ничего не делала парню за дополнительную 100 баксов, никогда не встречалась с парнями из клуба, даже с постоянными клиентами, даже с охранниками. Я читаю страницы за страницами о птице. Она нигде не называет птицу своим бойфрендом, даже в дневнике, но совершенно понятно, кто он для нее, как важны ее отношения с ним. Очень близкий друг, как минимум, и, вероятно, больше, если судить по тому, что они вместе делают. Мы с птицей сегодня побывали в доброй воле, с тем, чтобы одеться цирковыми фанатами. Примечание. «Добрая воля» — магазин одноименной благотворительной организации, где продаются пожертвованные вещи. Конец примечания. Для нашего традиционного вторничного танцевального вечера перерыли все однодолларовые корзины и чего там только не нашли. Я подобрала себе платье до пола с паучьим рисунком, а он шутовской колпак с колокольчиками и большущие серебристые штаны. Через окно мы забрались в подвал старого кирпичного здания на Мейер-стрит и прыгали, как сумасшедшие. В другой записи, 8 сентября, она рассказывает о полуношных пикниках на строительных лесах. «Лучше гигантского орла ничего нет, клянусь». Примечание. «Гигантский орел» — сеть продовольственных магазинов. Конец примечания. Птица обожает дрисколскую клубнику. Ягоды действительно огромные. Примечание. Дрисколс – калифорнийская компания, поставляющая по всей стране клубнику, малину, ежевику. Конец примечания. Он кормит меня с руки и называет птенцом. Разве это не романтично? Ха-ха. Иногда то, что он хочет сделать, и когда он хочет что-то сделать, мы это обязательно делаем, вызывает у меня такой смех, что я балансирую на грани того, чтобы подпустить в трусы. Интересно, он по-прежнему будет находить меня сексуальной, если я подпущу? Я торопливо перелистываю каждую тетрадку. Между записями попадаются и списки. Белый хлеб, арахисовое масло, яйца, заколки-невидимки, резиновые перчатки, маленькие перышки, программист, прачечная. Есть и похабные лимерики, и рисунки, ноги, руки, цветы, и телефонные номера, и несвязанные мысли, и строчки стихов. Сапфир пишет хорошо, и девушки в 10-м номере правы. Она забавная. Я продолжаю читать. Я продолжаю громко пукать во сне. Просыпаюсь от этих звуков. Жалуется она в записи от 29 апреля. Это нормально? Птица слышит и притворяется, что не слышит, чтобы не смущать меня. Или он действительно полностью отрубается? В другой записи от 16 октября. Постоянный посетитель этим вечером отозвал меня в сторону и сказал, что заплатит мне 1000 баксов, если я позволю ему час целовать мои стопы. Разумеется, я отказала. Но теперь, когда он приходит в клуб, клянусь, от него постоянно пахнет чьими-то стопами. А может, он всего лишь пользуется одеколоном с запахом стоп? И я ничего не могу с собой поделать. Оглядываю других девушек, работающих со мной, и гадаю, которая приняла его предложение. Отвратительно. Мне пришлось рассказать птице о стопном фетишисте. Он так смеялся, что обрызгал меня доктором Пеппером. Я 2 дня называла его доктор Пеппер. Еще одна в самом конце, среди последних записей по дате. Мы решили, в день годовщины нашей встречи мы назовем друг другу наши настоящие имена. Это забавно. В этом месте один из самых страшных секретов, которые ты можешь разделить с другим человеком, твое настоящее имя. В нормальных местах ты выясняешь это, как только с кем-то встречаешься. Но для нас это будет наш подарок друг другу в нашу первую годовщину. И самый лучший подарок, который я только могу захотеть — узнать что-то о нем, чего я не знала раньше. Надеюсь, не что-то ужасное, как Боб. Я ненавижу имя Боб. Каждый день я озвучиваю новую догадку, а он лишь качает головой и говорит: «Не скажу». Я не могу ждать еще 4 месяца. В ее последних записях, более года тому назад, если верить датам, птица по-прежнему центральная фигура, но что-то в акцентах сместилось. Она много пишет о том, что он улетает, болеет. В одной записи я читаю: «Когда на днях я попыталась подойти к нему поближе, он зарычал на меня, как злая собака. Может, просто от голода? Я не знаю, ел ли он что-нибудь в последнюю неделю. Мне недостает наших поздних походов в гигантский орел, наших пикников на крышах домов других людей». Я задаюсь вопросом: рычание — самое худшее, что он сделал? Или случалось кое-что и похуже, о чем она не стала писать или не смогла написать? Может, он нашел одну из ее тетрадей дневников и прочитал, а потом рассердился и побил? Возможно ли какая-нибудь связь птицы с охранником? Еще в одной записи я читаю о ее матери. Прошло 437 дней с моего приезда в Кливленд. Я веду счет в маленькой записной книжке. Каждый день я зачеркиваю старое число и пишу новое. Сегодня 437 день. И теперь я точно знаю. Моя мать умерла на 437 день после моего отъезда из Дейтона. Примечание. Дейтон — город в штате Огайо. Конец примечания. И прошло 437 дней с нашего последнего разговора. А теперь потекут только дни, но нового разговора уже не будет. Я думала, что она наплюет на мой отъезд. И, как выяснилось, не ошиблась. Она и бровью не повела. Даже не попыталась меня искать. И теперь нам друг друга уже и не найти. Наверное, надо начинать новый список дней. Сегодня первый день, только после смерти моей матери. Завтра пойдет второй день. Я задаюсь вопросом, каким числом она бы отметила сегодняшний день, если б жила. Глядя на исписанную страницу, на цифры и буквы, вдруг понимаю, какой она была молодой. Ее убили в 19 лет. То есть записи эти 17-летние, мой возраст. А из дома она убежала в 15 лет. В 15. Она не виделась и не разговаривала с матерью с 15 лет. Мне трудно представить ее такой молодой. На каждой фотографии или рисунке, которые я видела, она выглядит значительно старше. Все дело в косметике, разумеется, но есть и что-то еще, что-то в ее глазах. Я засыпаю на боку, уткнувшись лицом в страницу, которую читала, где-то о птице. Глаза слипаются, слипаются и закрываются. Из-под букв, цифр, незаконченных фраз на меня смотрят темные глаза сапфир. Потом я проваливаюсь в темноту, что-то трещит, и я окружена толпой людей, лица которых содраны воронами, пикирующими с неба. Черные перышки парят в воздухе, как новогодние конфетти. Я поднимаю руки, чтобы защитить лицо, но рук у меня уже нет. Я пытаюсь кричать, но мой рот — зияющая дыра среди костей, костей, костей.